нужно, это слез моей души лужи. Дерьмо на завтрак, дерьмо на ужин. Бон аппетит. Жизнь сортир, в которой все по-большому ходят. Эпизоды бытия, как черная пародия. Уйди, злое, отравленное. Протираю пыль с окна. Мороз оставил узоры. Не лепи мне твой позор. Я ухожу из-под надзора. Я свободный, я голодный, а ты сытый и влюбленный в себя. Не смотри на меня, отшельник скита в шкуре побитого кота. От винта твои суждения. Где же любовь и единение? Нет дружбы, все лишь служат. Вижу один выпендрёж, кому ты устроил крепёж. Я как-то сконфужен, иллюзия голову кружит. С глаз долой, сердце вон, сменит тон. Твой гон лишь понт и бахвальство. Я вижу одно нахальство. Запутался в жизни, как в огромной паутине. Плыву, как бревно по реке в тени. Все ближе и глубже увяз в трясине. Но держусь из последних сил на позитиве. Ты не веришь мне, ты не веришь в мои мечты. Я эгоист, который спалил мосты. Этот холодный мир совсем остыл. Этот огромный мир совсем мне опостыл. Засыпь меня снегом, сдуй ветром на край света. У тебя 100 вопросов, у меня нет ответов. Я в порядке, спасибо за испорченный вечер. Я не смею перечить, зажигаю Богу свечи, чтобы разбудить в нем веру в себя. Завтра я атеист снова. Кружит от всего голову, как меч слова. Порезана душа, и едет крыша не спеша. Жаль, что нельзя смыть водой печаль. Я помывался по 7 раз в день. Я не в маске, это лишь тень. Я как воробей, что зимой летает по кварталу. Накрошите мне хлеба, не надо сала. Я то в тисках, то в облаках. Целый день на ногах. Несусь к любви на всех порах. Готов носить на руках. 05:25, бедлам в любовных делах. Семейные драмы оставляют души раны. Хочется кричать, я не хочу больше ничего объяснять. Я не прав, я устал от того, что нету прав. Все только судят, будь что будет, съедают трудовые будни. А так хочется творчеством заморочиться. Попутал день с ночью, осадок горечи, оскома тоски. Это жизни тиски.